Глава 28. От полицейских удалось избавиться лишь ближе к обеду. А до этого времени они бродили по лавке и мучили деда разными вопросами. Наконец, пообещав взяться за это дело как следует, они укатили. Мы тоже поехали к деду. Возле лавки осталась пара из ребят Жемчужникова, которые приехали вместе с ним. Их, кстати, было немало, целых 2 автомобиля набралось. Глядя на них, невольно вспоминалась сказка Пушкина о царе Салтане. Тот самый момент, где про 33 богатыря и дядьку Черномора. Эти тоже были как близнецы-братья, все рослые, с хмурыми лицами и короткими стрижками. Вот только вместо сверкающих доспехов у них были черные пальто и кожаные куртки. К дому деда мы подкатили целым кортежем из нескольких машин, включая лимузин с гербом Нарышкиных, который вызвал Лёшка. Разумеется, ни о какой школе речи не было. Да и Орлов не возражал. Дед рассказал ему по телефону о происшествии, так что до конца недели он нас отпустил. Хотя что там по телефону? В местных новостях уже даже репортаж вышел. Это не считая, что все городские интернет-порталы об этом написали. Да и не только городские, даже в некоторых московских новость проскочила. Неожиданно для меня даже мама позвонила, чтобы узнать, все ли у меня в порядке. Лёшка с Игнатом расположились за обеденным столом, ну а я помогал деду расставлять приборы. Он считал, что война войной, а обед по расписанию. Готовой еды не было, так что заказали в ресторане. Но пока пили чай, обсуждали случившееся. «Вот сукин сын, все-таки туго доходит до дебила», — коротко и ясно высказал свое мнение Жемчужников. «Я же вроде бы ясно сказал, чтобы он забыл об этой лавке и попытке на этом заработать, как о самой бредовой своей идее. Значит, будем объяснять по-другому». «Полицию точно не нужно подключать?» — спросил дед. «Нет», — покачал головой Игнат. «Вот они нам точно в этом деле не помощники. Пусть пока думают, кто бы мог это сделать. А мы разберемся с этим лысым уродом». Он посмотрел на меня и подмигнул. «Ты не расстраивайся, Максим. Скоро решим. Отдаст все до последней бутылочки». «Да я и не переживаю особо», — пожал я плечами. «Охранника жалко только. Мишка хороший парень. Всегда классные анекдоты рассказывал». «Еще расскажет, не боись», — пообещал Жемчужников и вздохнул. «Где этот род греков сидит, мы знаем. А вот куда он все украденное вывез, было бы неплохо выяснить. Я уверен, он нам и так расскажет. Но вот если бы мы сами все забрали, было бы еще лучше. Думаю, там не только наше добро хранится. Много интересного можно было бы найти, что ему больше не понадобится. Есть у них небольшая база на окраине Белозерска, где они свой автопарк держат и вообще». «Так, может быть, туда и вывезли?» — предположил дед. «Вариант самый простой». «Простой, но не очень логичный. Грек хоть и дураком оказался, чтобы приговор себе подписать, но бандюга опытный. Я думаю, он понимает, что полиция будет шерстить такие вот банды, которые здесь по какому-то недоразумению наемниками называются. И базы его точно осмотрят. Так что, скорее всего, никаких эликсиров там нет. Уверен, что он к визитам полиции привык и подобной глупости не сделает». «Дядя Игнат, я могу помочь найти место, где наше добро хранится, если нужно», — сказал я. «Вообще без проблем». Все дружно посмотрели на меня. «Как это?» — спросил Лёшка. «Вот так. Хоть сейчас поедем, если нужно», — ответил я. «Слушай, парень, а ты полон сюрпризов, как я погляжу», — усмехнулся Жемчужников. «Если так, то можно будет вообще красиво сделать и очень много времени сэкономить. Тогда поехали, чего сидеть и время терять». «Может быть, все-таки пообедаем?» — спросил дед. «Знаю я все эти дела. Если сейчас уедем, то потом уже на обед время точно не найдем». «Значит, поужинаем с большим аппетитом. Самое главное, чтобы для этого настроение было подходящим. Ну что скажешь, Максим, едем?» Я сунул руку в карман, сжал чётки и произнёс про себя. «Вагасса, Вагасса, для тебя всё открыто. Покажи все секреты, которые от меня скрыты». Теперь осталось только подумать о наших эликсирах, и всё должно сработать. «Ну давай, Вагасса, не подведи». Несколько секунд ничего не происходило. Вот совсем. Хотя в прошлый раз всё получилось гораздо быстрее. Неужели это слишком сложная задача для этого артефакта? И вдруг перед глазами начал появляться долгожданный голубой свет. С каждой секундой установился всё ярче и, наконец, светящейся дорожкой устремился вперёд. «Вот видишь, мой мальчик, а ты уже начал расстраиваться», — тут же влез Дориан. «Сколько раз тебе говорить, что не стоит огорчаться без причины. Всё сработало. Это ведь книга тысячи мест. Не зря я за неё дрался, как лев». «Ну, разумеется, Мор, как же без тебя?» «Максим, ты чего задумался?» — спросил Игнат. «Готов ехать?» «Теперь да, поехали». Белозёрск. Офис наёмного отряда «Спартанцы». Греков мрачно посмотрел в окно, за которым уже давно сгустилась тьма, и бросил взгляд на настенные часы, оформленные в виде круглого древнегреческого щита. 20:00 вечера. «Твою мать! Но где эти терпилы грёбаные?» — прорычал он и треснул кулаком по столу. От сильного удара посуда на нём подпрыгнула. Бутылка коньяка опрокинулась и покатилась по столу, расплескивая своё содержимое. Грек даже не поднял её, а дождался, пока она скатится на ковёр, и со злостью пхнул её ногой. Настроение было просто хреновей некуда. Хотя ещё утром он выпил вместе с Потаповым пару рюмок за успешно проведённое нападение. Жаль только, что этот долбанный охранник уложил пару его ребят, пока его самого хлопали. Но это такое. Рабочие моменты, без которых никак не обойтись. Главное, что трупы забрали и следов никаких не оставили. Пусть теперь полиция нюхает сколько хочет, на него им никак не выйти. В остальном всё прошло гладко. Барахло почистили подчистую, лавку разгромили. Ну, просто картинка на загляденье. Редко такое бывает, что всё проходит по плану. Обычно что-то по-любому идёт не так, а вот на этот раз всё получилось. За исключением одной маленькой детали. Грек рассчитывал, что Темников выйдет на связь ещё утром и попросит его о встрече, ну, в крайнем случае, в обед. Но никто не позвонил до сих пор, и это обстоятельство приводило его в бешенство. Такого не бывает. Должен был явиться на поклон или стам Темников, ну или полиция бы припёрлась уже давно, если бы старик рассказал им про их встречу. Но не было ни того, ни другого. Просто бредятина какая-то. Он даже накрыл стол, чтобы угостить деда, когда тот приползёт к нему просить о мировой, чтобы выпить с ним по рюмке, закусить и милостиво согласиться вернуть всё на свои места. Темникову эликсиры, ему процент. Обычно так и происходит. Ему ли об этом не знать? Вот только никто к нему на этот раз не полз. С каждой минутой его настроение портилось всё сильнее. А в сердце начала появляться какая-то тревога. Даже коньяк не действовал. Грек забыл, когда с ним подобное в последний раз вообще было. В этот момент зазвонил телефон. Он вздрогнул от неожиданности, но быстро пришёл в себя и потянулся за телефоном. «Ну, наконец-то! Надо будет с него ещё 5% срубить за то, что меня нервничать заставил, пердун старый!» Он взял телефон, посмотрел на экран, и по его спине пробежал неприятный холодок. Это был совсем не Темников, на звонок которого он так рассчитывал. «Чё надо, бидон?» «Босс, у нас проблемы!» — заорал тот в трубку, так что Семён поморщился и убрал трубку от уха. «Тут реально писец происходит!» «Да не верещи ты, как свинья! Говори толком, что случилось!» «Наш склад вынесли только что!» Греков поскрипел мозгами, но всё равно не очень понял. На базе, где размещались спартанцы, ничего особо ценного он не хранил. Разве что автопарк. Машин там и правда было много. Ну и оружие ещё всякое, понятное дело. Вот только кто из конкурентов осмелится на него дёрнуться? Или все-таки кто-то решился на войну? «Ты че плетешь, кретин? Как это вынесли?» — спросил он. «У нас там ничего такого нет. Так, ерунда всякая, никому не нужная. Или тачки угнали?» «Какие тачки, босс? Я про склад говорю!» — кричал Мидон. «Наш секретный, который...» Грег сдавил трубку телефона так, что она аж заскрипела в его руке. Лишь в последний момент смог сдержаться, чтобы не раздавить ее к чертовой матери. В его голове сейчас не очень укладывалось то, что он услышал. Ладно, база, это понятно, но склад, о котором знает лишь он сам и несколько самых лучших его людей. Место, где хранится все нажитое непосильным трудом. «Кто?» — проревел он в трубку. «Не знаю, босс. Черти какие-то незнакомые. Ворота взорвали нахрен. Всех постреляли, погрузили барахло в грузовик и свалили». «А ты там что делал, козел винторогий?» «Вы же сами сказали вечерком подскочить, проверить. Вот я и подъехал. Тут еще дымится все. Совсем недавно случилось». «На особую комнату ты смотрел?» «Пусто, босс. Все вынесли, сволочи». «Да как они могли особую комнату вскрыть? Ты что, гонишь?» «Не знаю», — чуть не плакал Бидон. «Говорю, пусто». «Будь там, я сейчас приеду». Грег отключил телефон, вскочил с дивана, и в этот момент его охватил панический страх. Приступ был настолько сильный, что у него аж слезы навернулись от ощущения своей беспомощности перед чем-то ему непонятным. Он вновь плюхнулся на диван и начал судорожно осматриваться по сторонам в поисках места, где он мог бы спрятаться. Его зубы начали стучать с такой силой, что еще немного и просто расколются. Семён посмотрел на свои трясущиеся руки и заорал. «Да что происходит, твою мать?» Не найдя подходящего укрытия, он посмотрел на окно, подумал, что было бы совсем неплохо сейчас ломануться прямо через стекло вниз, и вдруг сквозь него в комнату медленно просочилось небольшое темное облако. Оно становилось все больше и больше, пока не превратилось в фигуру, похожую на высокого человека. Его голова была опущена и накрыта глубоким капюшоном. На Семёна накатила такая безысходность, от которой ему захотелось завыть. Но это было еще не все. Когда ему начало казаться, что еще пара секунд, и он просто умрет, фигура медленно протянула к нему свою руку, которая вдруг стремительно начала удлиняться и в итоге вонзилась ему в грудь. Ему показалось, что тварь решила вырвать у него сердце, и в этот момент открылась дверь его кабинета. Круглыми от страха глазами он посмотрел на вошедшего, надеясь, что это будет верный Жора, который мигом пристрелит эту заразу, но и здесь был полный облом. Вместо его первого помощника в кабинет вошел Жемчужников, а следом за ним еще двое незнакомцев, которых он видел впервые. В тот же момент, когда они вошли, фигура возле окна начала медленно растворяться. Вот только чувство страха у Грекова никуда не делось. «Привет, дефективный», — прошипел Игнатий с какой-то странной улыбкой. «Иду мимо. Смотрю, у тебя свет горит в кабинете. Вот решил зайти на огонек, побеседовать немного». «А где Жора?» — выпалил Семён. «Не знаю, кого из них ты имеешь в виду, но в этом здании тебе больше помочь некому. Кончились твои Жорики. А чего рожа такая пришарашенная? Неужели привет от Максима получил?» Жемчужников поближе подошел к столу и сел в кресло напротив Грека. Затем посмотрел на стол, и одна из вилок медленно поднялась в воздух. Пару секунд повисела там, а затем вдруг словно молния блеснула над столом и вонзилась Греку прямо в ногу. «Сука!» — заорал он от неожиданности и боли. Семён схватил вилку, чтобы попытаться вытащить ее из ноги, но ничего не получилось. Вместо этого она входила лишь глубже, а кроме того еще и начала вращаться. «Вытащи ее!» орал он, и по его лицу градом катились слезы. «Твою мать! Как там тебя Максим называет? Спартак, что ли?» — спросил Игнат, глядя, как тот корчится от боли. «Я же тебе обещал, что если еще раз встретимся, пожалеешь. А ты не понял. Я всегда держу свои обещания, Грек». Жемчужников еще немного понаблюдал за наемником, а затем вилка с легкостью вышла из ноги Семёна, который за это время успел скатиться с дивана на пол и теперь трясся от рыданий. «Но почему никто и никогда не слышит моих советов? Говорил же, забудь про Темниковых», — — сказал тем временем Игнат. «Неужели обязательно вот это все надо? Это не я! Все Потапов, кабан грёбаный!» Он сжимал руками свою ногу, и сквозь пальцы текла кровь. «Падла! Как же больно!» «Разве это больно, Спартак? Хочешь, я покажу тебе, что значит больно на самом деле?» Греков вытаращился на Жемчужникова, который смотрел на него и улыбался. Вместе с этой странной улыбкой белый шрам на его лице выглядел жутко до безобразия. Да этот тип просто псих, конченый, 100%. Он перевел взгляд на вилку, которая совершала над столом сложные пируэты, и вдруг полетела прямо ему в лицо. Семен закрыл глаза, ожидая нового приступа боли, но ничего не произошло. «Это что такое? Смех, что ли? Этот урод смеется? Больной на голову ублюдок. И после этого кто-то в этом городе считает его психопатом. Да, этот придурок даст ему 100 очков вперед по ненормальности». Грек открыл глаза и увидел прямо перед своим лицом вилку, которая висела в воздухе всего лишь в нескольких сантиметрах от его правого глаза. «Слушай сюда, червяк!» — прошипел Игнат, и вилка пулей отлетела на пару метров от лица Семёна. «Сейчас ты будешь отвечать на мои вопросы, а я буду думать, что с тобой делать дальше. От того, как у нас сложится разговор, будет зависеть твоя дальнейшая судьба. Ты понял?» «Понял!» — простонал Грек, сжимая ногу. Никакого желания строить из себя крутого парня у него не было. Сейчас он хотел только одного, чтобы этот больной на голову человек со шрамом исчез из его жизни навсегда. «Кто такой этот твой Потапов?» «Конкурент Темникова. Торгует в мороке». Понятно», — кивнул Жемчужников, посмотрел на одного из своих людей, и тот вышел из кабинета. «Вопрос второй. Кто из вас это придумал? Ты или он?» «Потапов», — заскулил Грек. «Все, Потапов. Я говорил, что не надо». «Ну да, обычная история», — усмехнулся Игнат. «Ты говоришь, что он виноват. А когда Потапова за яйца возьмем, он на тебя показывать начнет. Все он, мамой клянусь». «Да мне это уже не важно, кто из вас больше мудак. Просто профессиональный интерес. Так-то я счет вам обоим выставлю. Да такой, что мало не покажется». Он бросил взгляд на Грекова, который смотрел на него волком, и спросил. «Ты хоть понял, что денег теперь должен Темниковым очень много?» «Я лавку починю». «Само собой. Куда ты денешься? Разве что сам в петлю полезешь. А эликсиры вы уже и так забрали». «Ты вправду дурачок, Спартак», — усмехнулся Игнат, и окровавленная вилка начала чертить в воздухе сложный узор. «Никаких эликсиров мы у тебя не брали, понял? А вот то, что кто-то у тебя, дурака, их увел, это, конечно, плохо. Придется тебе за них рассчитаться по полной». «Это как так?» «Вот так. Легко и просто. Ты же их украл, правильно? Значит, нужно вернуть или эликсиры, или деньги. По-другому никак, червяк», — пожал плечами Жемчужников. «Я тебе больше скажу. У тебя ведь еще новые долги появились. Нервов ты потрепал много Темникову и у меня время отобрал. Знаешь, какое оно у меня дорогое. Так что теперь придется все оплатить. До последней копейки заплатишь». «Не по понятиям это», — простонал Грек. «Ты не понял, Спартак. Но это еще не все. Лишь когда все отдашь, тогда и решать будем, что с тобой дальше делать. Моли Бога, чтобы у Темниковых к тому моменту злость прошла. Может быть, тебе и повезет. Кто знает». Белозерск. Дом Богдана Потапова. В этот вечер Богдан засыпал с улыбкой. Ну еще бы. Это был один из лучших дней в жизни Потапова. Он даже не представлял себе, что зрелище разграбленной лавки Темникова доставит ему столько удовольствия. Желая насладиться по полной, он ходил посмотреть на эту картину несколько раз за сегодняшний день. Сначала просто радовался беде врага, которая произошла при его непосредственном участии. Потом получал наслаждение, что спустя столько лет все-таки сумел больно ударить ненавистного Темникова. Затем представлял себя владельцем лавки уникальные эликсиры, которая совсем скоро начнет дарить ему золото. Все-таки не зря он связался с Грековым. Все провернул очень лихо. Ну а насчет сомнений, теперь они казались ему чем-то таким, на чем вообще не стоило заострять внимание. Потапов представил, как он будет расхаживать по лавке, чувствуя себя ее владельцем, сладко зажмурился и вдруг почувствовал, что рядом с ним кто-то есть. Кот, наверное. Эта жирная ленивая тварь часто приходит к нему в комнату ночью, чтобы забраться на кровать и дрыхнуть на мягком одеяле. Он похлопал рукой по кровати. Характерный сигнал, после которого кот запрыгивал к нему, но ничего не произошло. Более того, ему показалось, что в комнате стало как-то светло. Потапов открыл глаза, и его бросило в пот. Прямо на него смотрела чья-то жуткая улыбающаяся физиономия с уродливым шрамом через все лицо. «Привет, дефективный!» — прошипел незнакомец. «Меня зовут Игнат Жемчужников».